Еще более убедительна психологическая классификация развлечений. Например, и в родительский комитет, и в психиатрию можно играть в проецирующей и интроецирующей формах. Анализ родительского комитета в проецирующей форме представлен на рисунке 6А. Этот анализ основан на следующей парадигме: родитель с прописной буквы, родитель с прописной буквы. А. Преступности среди несовершеннолетних не было бы, если бы не эти разводы. Б. Дело не только в этом. Даже в прочных семьях в наши дни не учат детей хорошим манерам. Родительский комитет интроецирующей формы основан на отношении взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы. В. Мне кажется, я просто не могу быть хорошей матерью. Г. Как ни старайся, они все равно не вырастают такими, как ты хочешь, так что все время приходится думать, правильно ли ты поступила и где допустила ошибку. Психиатрия проецирующего типа представлена в форме взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы. Д. Мне кажется, его заставляет так вести себя подсознательная оральная фрустрация. Е. А вы, похоже, прекрасно сублимировали свои агрессивные наклонности. Рисунок 6Б представляет психиатрию интроецирующего типа, тоже разновидность времяпрепровождения взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы. Ж. Эта картина символизирует для меня порок. З. А мое занятие живописью — попытка угодить отцу. Помимо упорядочивания времени и предоставления участникам взаимно приемлемых поглаживаний, развлечение вдобавок выполняет функцию социального отбора. Пока продолжается развлечение, ребенок с прописной буквы каждого из присутствующих тщательно оценивает собравшихся. К концу приема каждый из гостей выбирает нескольких игроков, с которыми хотел бы встретиться еще, отбрасывая других участников, сколько бы искусными или приятными они не показали себя в развлечениях. Отобранные являются вероятными кандидатами для более сложных взаимоотношений, для игр. Эта система отбора, какой бы она ни выглядела рациональной, действует в основном на бессознательном и интуитивном уровне. В некоторых случаях в процессе отбора взрослый подавляет ребенка. Наиболее ясно это видно в деятельности страхового агента, который старательно учится принятым в обществе развлечениям. А пока он занят развлечениями, его взрослый с прописной буквы внимательно слушает и отбирает тех, с кем страховой агент хотел бы потом встретиться. Его выбор мало зависит от того, насколько эти люди искусны в играх или искренне. Он, как и в большинстве других случаев, основан на второстепенных факторах, в данном случае на их готовности покупать.